Майн Рид, Ациола, вождь семинолов. Пересох мой рот, ноги стерты в кровь, тяжело через чащи лесные шагать. Мы идем за тобой, за нашим вождем. О, мой старший брат, мой суровый брат, мой брат. Ациола, вождь семинолов. Да, мой юный друг, именно так будет называться история, которую я тебе расскажу. Дай же руку, и мы пойдем с тобой по дорогам прекрасной страны цветов, которую нарекли Флоридой. На этом пути через безбрежные леса, через саванну без конца и края, через бурные реки и зыбучие болота тебе предстоит восхититься мужеством, отвагой, верностью. Но тебе предстоит столкнуться и с низостью, коварством, изменой. Все это так же верно, как то, что меня зовут капитан Томас Майн Рид, как то, что моя старая рана опять ноет перед дождем, как то, что Флорида находится на юго-востоке Соединенных Штатов. 10 мая 1832 года американские газеты возвестили всему миру, что накануне 9 числа вожди индейского племени семинолов собрались на берегу реки Оклаваха и отдали белым знамена своих отцов. Какая ложь! Люди, что избрали вождя Махалу большого воина! Хаджо, безумного волка! Люди Хаматы, водяной змеи! И все прочие индейцы племени семинолов! Я правительственный агент генерал Уайли Томпсон созвал вас на большой совет, чтобы поведать вам волю великого белого отца, президента Соединенных Штатов. Вы уже знаете о том, что Великий Отец повелевает вам уступить белым свои земли во Флориде и переселиться на запад, в Арканзас, в места, специально вам отведенные. Какие земли? Там рай! Там рай! Там рай, семиналы! Настоящий земной рай! Там полно дичи, реки, изобилующие рыбой, вечно безоблачное небо! Семинолы! Семинолы! Наш белый отец повелевает покончить с этим делом сегодня же. Вот бумага, она называется «Оклавахский договор». Я прошу вождей подойти сюда, подписать его, то есть начертать свое имя или поставить крест. Подходите. Вожди! Остановитесь! Вас хотят обмануть. Ациола! Ациола! Великий ваш! Черт бы его побрал! Теперь он испортит мне все дело. Семинолы, я Ациола, восходящее солнце, говорю вам. Я с моими воинами только что прибыл из тех мест, которые этот вот человек называет земным раем. Братья, это дикая, бесплодная пустыня. Летом там пересыхают ручьи. Трудно найти воду, и охотники умирают от жажды. Зимой листья опадают с деревьев, снег покрывает землю, и она промерзает насквозь. Мы не хотим жить на этой ледяной земле. Мы любим нашу родину. Неужели мы покинем страну пальм? Говорите, благородный вожди, говорите! Я, вождь Онопа, скажу одно. Я доволен местом, где живу. Я не покину родные края. И я хоть в эти не уйду. У меня 50 бочонков пороха. Пока в них останется хоть одна не вспыхнувшая крупинка, я не расстанусь с родной землей. И я, Волота, не оставлю своего дома. И я, Ариюк, не уйду из Флориды! Ах, вы не хотите подписать договор? Вы не желаете уходить? Прекрасно! В таком случае я заявляю, вы должны будете уйти, иначе на вашу землю вторгнутся войска! Штыки вас заставят покинуть ее! Мы знаем, что вы сильны, что вас больше на целые миллионы. Но будь вас еще больше, вы все равно не заставите нас примириться с несправедливостью. Против ваших винтовок у нас есть ружья. От ваших штыков мы будем защищаться томагавками. Вашим накрахмаленным солдатам придется лицом к лицу встретиться с воинами семинолов. Семинолы! Семинолы! Слушайте голос слуги великого белого отца. Я в последний раз спрашиваю вас, подпишете ли вы договор? Покинете ли вы Флориду? Нет! Мы не уйдем! Тогда именем великого белого отца я караю вас всех за неповиновение. Отныне вы все больше не вожди семинолов. А чему ты смеешься, Хайтл? Чьи же мы теперь вожди, генерал Томпсон? Ничьи! Великий белый отец больше не признает вас вождями. А наш народ? Да во всем племени семинолов не найдется ни одного человека, который бы отрекся. И пусть нам будет объявлена война. Пусть. Посылайте свои войска в нашу страну, но не думайте, что вам удастся вытеснить нас отсюда так легко, как вам бы того хотелось. Ах так! Подстрекательство к мятежу! Солдаты, арестовать его! Стойте! Семинолы! Нас мало! Они перебьют всех нас! Им только того и надо. Вот это разумно, Пауэлл! Я не Пауэлл. Я презираю имя, данное мне моим белым отцом. Я сын своей матери индианки. И мое имя Ациола. Братья, ступайте к своим вигвамам. Нет, не уйдем. Мы не оставим тебя, Ациола! Братья, время готовить томагавки. Белый слуга, ты слышишь? Это боевой клич семинолов. Запомни его получше. Это твой похоронный марш. Джордж Рэндольф, постойте. Можно подумать, господин лейтенант, что вы не узнали меня. Нет, я узнал вас, Рингольд. В самом деле? А я был решил, что радость от встречи с вашим краснокожим приятелем отшибла у вас память. Каков дикарь, а? Я не считаю Ациолу дикарем. Он такой же джентльмен, как мы. Джентльмен-индеец? Забавно. Мы с вами белые, мой друг, и не должны об этом забывать. А этот, вы слышали? Публично отрекся от своего белого папаши. Да заодно это его следует повесить. Я другого мнения. Простите, тороплюсь. Полно, Джордж, не горячитесь. Ну, право, зачем нам ссориться? Черт возьми, я рад вас видеть. Подумать только, после стольких лет Джордж Рэндольф снова в родных краях. Скажите, а Виргиния тоже вернулась? Вы спрашиваете о моей сестре? Для вас она мисс Рэндольф. Ну, зачем вы так? Я просто надеялся возобновить старую дружбу, причем с самыми серьезными намерениями. Я не желаю слушать вас. Моя сестра никогда не будет вашей женой. Во всяком случае, пока я жив. Посмотрим. А теперь, мой юный друг, пришло время познакомить тебя с Джорджем Рэндольфом, ибо этому молодому человеку надлежит сыграть отнюдь не последнюю роль в нашей истории. Джордж родился в семье богатого плантатора, может быть, самого богатого во всей округе, если не считать старика Рингольда. Так вот, он и его сестра, красавица Виргиния, выросли в большом белом доме, который стоял на берегу реки Суоми. С этой рекой связано событие, которое произошло несколько лет тому назад, и оно определило всю дальнейшую судьбу брата и сестры. Однажды, гуляя по берегу Суоми, Виргиния поскользнулась и упала в воду. Большой беды в этом бы не было. Девушка прекрасно плавала, но неподалеку оказался гигантский аллигатор. Джордж выстрелил. Но это только раздразнило чудовище. Брат кинулся в воду на помощь сестре, но силы были не равны. И вот когда гибель Виргинии казалась уже неминуемой, избавление пришло в образе прекрасного смуглого юноши. Незнакомец прыгнул в реку. Мгновение, и он оседлал чудовище. Еще мгновение, и в руке его сверкнул нож. Аллигатор взревел, вода вспенилась под ударом его хвоста, и чудовище ушло под воду. Юноша поплыл к берегу вслед за братом и сестрой.